под руки торжественно возводили по лестнице с фиолетовой ковровой дорожкой на белый балкон. Там среди важных и нарядных людей с бокалами в руках стоял мессия, протягивая Ванде руки. Играла победная музыка, что-то говорил мужской голос из репродукторов. Но паломники бежали вперед, уже больше не оглядываясь на ходу и не пытаясь увидеть Тингу в толпе на белом балконе. Глава 12. До синего финиша Ванды им надо было пройти еще 17 ярусов, а их уже начали настигать. Фиолетовые паломники все куда-то исчезли. Желтые и зеленые шли сразу за ними, но опасен был и синий, идущий за зеленым, хоть он был в плохом состоянии. Он кашлял на бегу, и теперь уже весь его костюм спереди был залит и забрызган кровью. Но Ванда была еще хуже. Она так не пришла в себя после финиша Инги и продолжала лежать без сознания у Ланселота на груди. Хуже того, она вдруг стала совсем горячей и начала метаться во сне, бормоча что-то невразумительное. Ланселот не мог ее придерживать руками, ему надо было крутить колеса. Он снял куртку, стащил себе рубашку, скрутил ее жгутом и привязал концы жгута, рукава рубашки, к ручкам коляски. Теперь Ванда, по крайней мере, не вывалится. — Ланс, взгляни на фонарь! — крикнул вдруг Жерар. — А ты не верил! Ланселот поглядел на ближайший фонарь и увидел на нем большое, в человеческий рост, как ему показалось, вырезанное из темного дерева распятие. Когда они поравнялись с ним, он понял, что видит не культовое изображение, а высохший на солнце труп. От ветра на распятом шевелились лохмотья фиолетовой куртки. «Значит, и это оказалось правдой», — пробормотал самому себе Ланселот. Теперь они шли рядом. Ланселот в коляске посредине и Жерар с 35-ком по бокам. Он запретил им толкать его, видя, что оба полностью выложились на финише Инги. Шли часы, сменялись ярусы, но Ванде лучше не становилось. А на краю дороги среди обычных фонарей все чаще появлялись фонари распятия. Стемнело, зажглись лампы фонарей, и вспыхнули красные лампочки, обвивавшие распятие. Этой ночью им пришлось остановиться, когда объявили перерыв на отдых. Но в середине ночи Ланселот разбудил Жерара с 35-ком и сказал, что им надо двигаться дальше, если они не хотят потерять преимущество. Но потом они остановились еще раз, когда появились уборщики-клоны и служители с пакетами еды и пачками бегунков. Первым делом паломники кинулись просматривать газету. На первой странице было напечатано сообщение о победе Инги и крупнейшем за всю историю гонок выигрыше на фиолетовом финише. Инга была единственной, поставившей на себя, она изобрала все ставки. Там же сообщалось, что других победителей на фиолетовом финише не было, поскольку вслед за Ингой его прошли участники других цветов. Прочитав это сообщение, Ланселот здорово расстроился. «Что ж ты меня не предупредил, Жерар, что мы таким образом отняли шанс на исцеление у двух человек?» «А какое это имеет значение?» — пожал плечами Жерар. «В этом мире каждый за себя, не считая нашей пятерки, конечно». На рассвете, как только балконы стали заполняться публикой, их ждала радость. Появилась Инга. Это случилось на 42-м ярусе. Сначала они услышали ее крик. «Ланс! Жерар! 35-ик! Посмотрите на меня!» Обведя глазами балконы, они увидели девушку и с трудом ее узнали. Она стояла прямо на решетке балкона, держа с одной рукой за разделительную перегородку, а другой махала им большим красным платком. — Это я! Смотрите на меня! Может быть, не такой уж и красавицей стала Инга, но она была, безусловно, здоровой молодой женщиной, а лицо ее казалось вовсе не круглым, а изящно продолговатым, и, конечно, она так сияла счастьем. «Ловите!» — крикнула она и бросила одну за другой три банки с энергеном, стараясь попасть в коляску Ланселота. Руки ее были длинными, тонкими и ловкими. Две банки подхватил Ланселот, а одна упала рядом с коляской и покатилась вниз, но ее подхватил Жерар и тоже передал Ланселоту. «Открывай скорее», — сказал 35-ик.